Екатерина Романова. Сводница. «Знаете, я все же передумала», — заявила невеста, глядя на себя в зеркало. В ее руках дрожал букет белых ландышей, а на глаза набежали слезы. «Мне кажется, следует подождать». «Пока состаришься?» — я вскинула брови и, положив на острые плечи девушки свои теплые ладошки, посмотрела на нее через зеркало. «Риталия, если ты сейчас сбежишь, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Хотя бы на миг представь себе будущее без Винсента». Девушка сдвинула брови. Такое будущее ей определенно не понравилось. А ведь я еще не напомнила, как она сама буквально умоляла меня взяться за ее дело и помочь окольцевать этого самого Винсента. «При! Двухминутная готовность! Где вы там застряли? Поторопитесь! У нас с Андреасом завтра защита магистерской. Я хотела уйти пораньше. Жених готов и весь в нетерпении». Паника в глазах невесты превратилась в ужас. Я провела ладонью по переговорному кристаллу и ответила. «Спасибо, Марго. Невеста была в растерянности, а теперь настроена сбежать. Риталия». Я перехватила клиентку, которая, подхватив юбки, уже выбиралась из комнаты через окно и силой затянула внутрь. «Нет, я точно раздумала выходить замуж», — проревела она. «Не хочу, не буду, не готова я. А еще эти дети. О, ужас! Винсент наверняка захочет детей». «У вас пятеро будет, вообще-то», — огорошила я, но тут же прикусила язык. «Пятеро?» — едва слышно протянула Риталия. «Пятеро? Пятеро!» «Отлично! Закрепим это состояние!» Воспользовавшись ее замешательством, я быстренько поправила невесте фату, привела в порядок макияж и, заменив потрепанный букетик ландыши новым, вытолкала из комнатки. «Пятеро!» — повторяла она словно заклинание, нараспев, дрожащим голосом, с большими от ужаса глазами. Тем не менее, ногами шевелила довольно бодро и двигалась в нужном направлении, к церемониальному залу. С робкими всегда так. Сначала они краснеют и смущаются на первом свидании, потом приходится попотеть, обставляя первый поцелуй, с первым признанием и того сложнее. А уж поженить эти ходячие недоразумения – настоящее искусство. Зато впоследствии, когда все закончится, они со слезами на глазах приходят благодарить, да так, что самой впору расплакаться. «Пятеро, пятеро!» – заверила я. «Две девочки и три мальчика. Все будут чистая вода, такие же, как и вы с Винсентом. У старшенькой, Ришаны, будут глаза такого же цвета, как у твоего возлюбленного». «Правда?» – несколько расслабилась Риталия. «Фиалковые?» Заметив Марго, я жестом показала, чтобы открывали двери и начинали церемонию. «Фиалковые, а младшенький, Дарвин, будет страшный озорник». На самом деле, я знать не знала ни цвета глаз их детей, ни характера, но для пущей достоверности всегда следовало добавлять детали. Вот и взгляд у Риталии из испуганного превращался в мечтательный. К тому моменту, как она подошла к свадебной арке, была согласна уже и на пятерых детей, и на собаку, и даже на попугайчика. Ни страха, ни паники в ней не осталось. Убедившись, что Винсент крепко держит нашу трепетную лань, я с облегчением вздохнула, однако все равно сообщила по переговорному кристаллу. «Ребята, просто на всякий случай, перекройте входы и выходы до конца церемонии». Жрицы дома воды начали венчальную песнь, и я, с чувством выполненного долга, заняла свое место в первом ряду, рядом с Марго, партнершей по бизнесу. Высокостройная шатенка в пышном платье сапфирового цвета мило улыбалась, наблюдая за церемонией. В доме воды они всегда проходят по-особенному красиво. Журчит и искрится стихия, бьют фонтаны, по воздуху плавают водные пузырьки, а жрицы мелодичными голосами разливают по храму свадебные напевы. «Как все прошло с женихом?» «О, замечательно!» — отмахнулась Марго. «Пришлось пригрозить, что мой муж, королевский маг, сожжет дотла дом Риталии, если сегодня свадьбы не будет. «Трусил», — заключила я, впрочем, не сомневаясь, что так и будет. Еще как! Аж коленки дрожали. Но потерять любимую он испугался больше, чем потерять свободу. Мы улыбнулись и слаженно вздохнули. «Обожаю нашу работу». Ни тени сомнений не было на лицах Риталии и Винсента, которые замерли возле алтаря в ожидании чуда. Духи еще ни разу не ошиблись. Я бралась организовывать судьбы лишь тех клиентов, чье будущее видела так же ясно, как свою подругу Марго по совместительству жену моего брата. Именно с них и началась моя карьера профессиональной сводницы. Ни Андреас, ни сама Марго не подозревали в день первой встречи, что полюбят друг друга и будут счастливы. А я видела это. Видела и сделала все, чтобы помочь им обрести друг друга. Пришлось, правда, попотеть и даже нанять девиц из дома терпимости, но оно того стоило. Когда церемония подошла к концу, а дух воды благословил союз, окатив брачующихся святыми водами, Марго, маг дома воздуха, простым заклинанием привела одежду наших клиентов в порядок и обратилась ко мне. «С балом справишься самостоятельно? Нам с Андреасом нужно подготовиться к экзаменам». «Знаю я вашу подготовку», — подмигнула подруге и вдруг, глядя на Риталию с Винсентом, совершенно четко поняла, что на бал молодые не явятся. Слишком уж блестели их глаза. Кажется, с брачной ночью решено не затягивать. «Впрочем, беги, воркуйте. Наши клиенты все равно на бал не собираются». Я активировала переговорный кристалл и приказала. «Антоний, готовь молодоженам карету». Держась за руки и возбужденно улыбаясь, клиенты приближались к нам. «Карета у центрального входа. Идите, я все улажу», — порадовала прежде, чем те успели рты открыть. За время подготовки к свадьбе клиенты, как правило, привыкали к моей манере, потому особо не удивились. «Что бы мы без вас делали? Умерли бы в одиночестве, окруженные кошками и цветами. Марго, в отличие от меня, приукрашивать не любила и чувства наших клиентов не щадила. Впрочем, Риталия и Винсент сами понимали, что все было бы именно так. Спасибо еще раз. Порой я тебя побаиваюсь». Подруга чмокнула меня на прощание и поспешила к мужу. Я лишь мечтательно вздохнула, глядя ей вслед, надеясь, что и меня однажды унесут волны любви и бесконечного счастья. Однако пока ничего и близко похожего на влюбленность мне испытать не удалось. Пара свиданий, которые ни к чему не привели. Балом руководила уже на автомате. Гости ничуть не опечалились отсутствием молодоженов, поскольку ужин никто не отменил, а для танцев и флирта они и вовсе не требовались. Воспользовавшись свободной минуткой, я скользнула в уборную, чтобы привести себя в порядок. Ополоснула лицо ледяной водой, поскольку к полуночи от громкой музыки меня неизменно клонило в сон. Когда поднялась и глянула на себя в зеркало, едва удержалась от крика. В женской уборной стоял мужчина в черном балахоне, чье лицо, помимо капюшона, было скрыто огненными сполохами. Очень сильный маг дома огня. С такими мне не доводилось встречаться. «Кто вы?» – замерла, глядя на мужчину сквозь зеркало. «Кто я?» – не имеет значения. Голос, словно треск поленьев, пожираемых стихией. Изменен. Сколько же в нем сил? Едва уловимо пахло костром. «Важно лишь то, что вы для меня сделаете. Я не веду дел с незнакомцами. На этот раз придется поступиться принципами». Мужчина приблизился и положил на мраморный столик рядом с раковиной два изображения. На одном – миловидная женщина, явно знатная, судя по дорогим украшениям. На местную – не похоже. На другом изображении симпатичный мужчина, тоже не из бедных, судя по антрацитовому камзолу, расшитому золотом. Я положила ладошки на фотографии, но ничего не почувствовала. У этих двоих не было совместного будущего. Но хуже всего другое. я не могла прочесть самого незнакомца. Обычно мне доступны какие-то эмоции, обрывки мыслей или даже образы, но в данном случае абсолютная пустота. Это и пугало, и вызывало любопытство одновременно. «У этих двоих нет совместного будущего». «Должно появиться», – жестко отрезал он. Я замерла на мгновение, обдумывая сложившуюся ситуацию. Какой-то незнакомец, но без сомнения очень сильный маг, требует, чтобы я изменила будущее двоих, которым уготована совершенно иная судьба. Не ломать чужие жизни – это мой главный принцип. Вот только чутье подсказывало, что выбора мне не оставят. «Зачем это вам?» «Этот вопрос не должен вас волновать». «И тем не менее, он меня волнует. Очевидно, что выбора вы мне не предоставите. Учитывая уровень вашей силы, вы наверняка приближены к королю. Раз прячете лицо, вероятно, входите в тайную службу Его Величества. Плащ не позволяет должным образом оценить ваше телосложение, но и так понятно, что вы отлично владеете рапирой и невероятно сильны физически. Следовательно, не простой офисный работник, а действующий полевой агент высокого уровня. Вывод. У вас достаточно власти заставить меня сделать то, что требуется. Допустим, я буду вынуждена помочь. И здесь возникает два вопроса. Зачем это вам и кто эти люди? Эти двое непростые смертные, чьей судьбой вы заинтересовались забавы ради. Их союз каким-то образом важен для Флоссии. А теперь спросите себя, вы хотите, чтобы я разузнала о причинах, по которым следует соединить их судьбы, или расскажете сами? Я полагал, что слухи о вашей проницательности продиктованы исключительно даром. Мужчина явно был удивлен и сделал шаг ближе. От него исходил жар невероятной силы. Мой внутренний огонь интуитивно потянулся навстречу. Чтобы не выгореть, я титаническим усилием заставила его успокоиться. «Уверена, вам известно, что на вас мой дар не распространяется», – выдавила севшим голосом. «Стикс – магический кристалл, индикатор и концентратор силы всех стихийных магов мира раскалился до красна. Я чувствовала, как нагрелся редикюль». «Разумеется», – довольно усмехнулся мужчина, а в следующее мгновение скинул капюшон, снял сполохи с лица и позволил себя разглядеть. У меня на мгновение дух захватило от удивительных сапфировых глаз. Когда смогла, наконец, сделать выдох и сглотнуть, принялась жадно впитывать информацию. Никогда прежде не видела этого мужчину. Судя по высокому росту и широким плечам, он выходит с севера. Над левой бровью и под губой два застарелых шрама. Много сражался в прошлом. Но поскольку Флоссия уже лет 100 не вела ни с кем войн, моя теория о принадлежности к тайной службе обретала плоть. Я росла с двумя братьями, один из которых – любитель рапиры, и способна отличить шрам, полученный в результате несчастного случая, от шрама, оставленного оружием. Взгляд незнакомца ясный, открытый, свысока, занимает руководящую должность. Возраст навскидку определить сложно. Черные волосы, забранные в хвост на затылке, не тронуты сединой, но передо мной далеко не юноша. Этому магу лет 35, не меньше. 10 лет. Солидная у нас разница в возрасте. Поймав себя на странные мысли, я нахмурилась. «Сделали выводы», – предположил он. «Определенно. Давайте минуем этап угроз и перейдем сразу к делу». «Не здесь. Завтра после обеда в вашем офисе». Фокус с маскировкой был проверкой. Подхожу ли я для выполнения вашей миссии? Понятливо улыбнулась, но улыбалась лишь от понимания безысходности положения, в которое попала. Следовало полагать, что рано или поздно мой дар привлечет внимание таких вот господ. Хоть я никогда его не афишировала, но скрыть подобные вещи сложно. «Более чем подходите. Детали обсудим завтра. Доброго вечера, герцогиня!» Мужчина подошел вплотную, взял мою ладонь, хоть я и не протягивала руки, и, не отрывая взгляда от моих глаз, поцеловал кончики пальцев. А затем просто растворился в воздухе, оставив после себя языки пламени и аромат костра. Вот это да! Какое счастье, что праздник подошел к концу и неприятные организационные моменты можно свалить на помощников. В таком состоянии я попросту не способна выполнять свою работу. Оказавшись дома, в двухэтажном особняке, купленном батюшкой для моего проживания в столице, я долго не могла успокоиться. Личность нового клиента будоражила сознание. Я не могла его прочитать, не видела будущего. Могла полагаться исключительно на зрение и логику. «Госпожа, желаете еще что-нибудь?» Ирда изо всех сил сдерживала зевок, но не удержалась. «Простите, пожалуйста». «Ничего, время позднее». Я перестала метаться по комнате и остановилась. «Принеси мне переговорный кристалл, и можешь идти отдыхать». Переговорные кристаллы – последняя новинка на рынке магических артефактов. Стоят невероятных денег, поскольку создаются сильнейшими магами четырех стихий, но для нашей работы вещь исключительно необходимая. Впрочем, я использовала ее не только для работы, но и для экстренной связи. Вот и сейчас, визуализируя Марго, я настраивала устройство. «При, спеть тебе колыбельную?» – послышался сонный голос подруги. «Прости, что поздно, никак успокоиться не могу. У нас новый клиент». «Он что, на дом к тебе пришел? Гони в шею, ночью браки все равно не заключаются. Подождет». «Нет, мы познакомились в женском туалете. Вообще-то, задумалась я, как-то комично получилось. И ведь не помешал никто, как ни странно. Хотя уборная на свадьбе одно из популярнейших мест, уж мне-то об этом прекрасно известно». «Нужно завести правило, не брать заказы в женском туалете. Она была пьяна?» И в отчаянии. Вообще-то, это был он. Вот как! Судя по голосу, Марго проснулась. С этого места поподробнее. Перестань, он даже не представился. Завтра после обеда назначил встречу в нашем офисе. Поняла. Я не буду спешить после защиты магистерской. Уверена, Андреас захочет отпраздновать и... Нет, наоборот. Спешно перебила я. Поторопись, пожалуйста, чтобы успеть. Мне не очень удобно оставаться с ним наедине. Гм-хм, многозначительно хмыкнула она. Я и сама не понимала, что со мной происходит, но оставаться с незнакомцем один на один не хотелось. Слишком уж отличался он от других мужчин, с которыми мне доводилось иметь дело прежде. А повидала я немало. Марго! Хорошо, При, я тебя поняла. Но ты же знаешь своего брата. Я знаю тебя. Когда нужно, ты и демона рогатого уболтаешь. Доброй ночи. Жарких снов, напутствовала подруга и отключила кристалл. Разговор не принес желаемого облегчения. Напротив, волнение насчет завтрашней встречи только усилилось. В душе разрасталась тревога. У батюшки, по роду его службы, часто бывали разнообразные мутные личности. В том числе те, что скрывали лица и оставляли после себя запах озона или костров. И каждый раз после таких вот встреч отец замыкался, становился задумчивым и серьезным. Приход тайны королевской службы всегда предвещал неприятности, и я боялась, что в случае провала могу потерять все, что имею, или причинить вред отцу. Стоит ли говорить, что ночью я почти не спала, а утро вместо завтрака потратила на маскировку мешков под глазами. Спасибо родителям, наградившим приятной внешностью, отличной кожей и глазами цвета горячего шоколада. Мне удавалось сохранять достойный вид практически в любой ситуации, но отсутствие сна еще ни одну леди не сделало красивее. Я выбрала платье винного цвета, подобрала к нему украшения из рубинов, волосы приказала убрать наверх и украсить заколкой с розами. Как и многие девушки, я питала особую любовь к королеве цветов, и если у меня когда-нибудь состоится собственная свадьба, в моих руках будут не ландыши или пионы, а именно розы. Мне уже чудился аромат крепких бутонов, но Ирда вовремя привела в чувство. «Вы прекрасно выглядите, ваша светлость. Велеть подать завтрак?» «Нет, я не успеваю», — решительно поднялась с банкетки и еще раз окинула себя в зеркало трильяжа. «Идеально. Именно так и должна выглядеть профессиональная сводница. И мешки под глазами почти незаметны». Взяла со столика редикюль и веер. В летний зной он жизненно необходим. И нервно улыбнулась. Волнение так никуда и не делось. «Пусть Марта отправит завтрак в офис с посыльным и приготовь мне кофе в этом вашем фирменном стаканчике, чтобы взять с собой. Выпью по дороге». Как я сама советовала клиенткам, которых вид свадебной арки неизменно вгонял в панику, не следует пренебрегать прогулками. Свежий воздух, мягкие солнечные лучи, которые в столице крайне деликатно относятся к дамской коже, не обжигая и не пересушивая ее, размеренный рокот копыт по мостовой, шелест дамских юбок и суетливый стук каблучков – все это умиротворяло. Сейчас, неспешно шествуя по аллее из цветущих магнолий, я маленькими глоточками пила кофе и медитировала. Вокруг кипела жизнь, начиная с тянущейся к солнцу травы, заканчивая предлагающими горячие пирожки продавцами. Решила воспользоваться щедрым предложением и прикупила пару сырных плюшек, которые мы с Марго обожали. В офис прибыла в лучшем расположении духа. От волнения не осталось и следа. Я готова ко всему. И очень вовремя, ведь на пороге меня встретила взволнованная Салли, наша секретарша. «Герцогиня, слава духам, вы пришли!» «Что стряслось?» Я развязала шляпку и положила ее на полочку в прихожей. «Нас опять затопило?» «На этот раз слезами. В офисе Марго клиентка, из тех, кому отделаться надо. Уже 10 минут ждет». «Точно!» Я и забыла, что обещала подруге взять ее клиентов, пока она защищает магистерскую диссертацию и получает 5-ю магическую ступень. Свою 5-ю ступень по магическим коммуникациям я получила еще 1 год назад, заочно. Родители не противились, хотя девушкам, особенно знатным, получать образование ни к чему. Во Флоссии принято, что мужчины работают, а женщины вдохновляют их своей красотой. Вот только быть горшочным цветком мне никогда не хотелось. Я всегда считала, что смогу и красоту миру дарить, и пользу при том приносить, как яблоня, и цветы красивые, и плоды полезные. Наша с Марго фирма сводницы брала под крыло не только тех, кто хотел устроить свою судьбу, найти вторую половинку и обрести счастье. Куда с большей охотой, учитывая общественный уклад и положение женщин во Флоссии, к нам обращались те, кому не терпелось отделаться от жениха. Слишком толстые, слишком похотливые, слишком вспыльчивые и злобные. Мы тщательно анализировали личности предполагаемых женихов, и если таковые признавались неприемлемыми для супружеской жизни, брали несчастную невесту под опеку. Благо, у Марго в этом деле огромный практический опыт, потому тех, кому отделаться нужно, вела исключительно она. Мне же больше нравилось выращивать любовное дерево, а не выкорчевывать сорняки с корнем. «Баронесса Уиттерби, если не ошибаюсь?» Я мило улыбнулась, сразу же оценивая присутствующую. В тонких руках дрожала чашечка с чаем, хоть чай и не тронут. Под глазами красные мешки, кожа тонкая и бледная, разве что не просвечивает. Наряд для баронессы слишком скромный, хоть и аккуратный. Из этого можно сделать вывод, что девушку желают продать за какого-нибудь богатого господина, который наверняка крайне плохо к ней относится. Стало бы иначе она слезы лить, посули ей дорогие наряды и роскошное будущее. Прошу простить за опоздание. Перейдем сразу к делу. Меня зовут Присцилла де Ген, и, уверяю, не пройдет и недели, как ваш жених убежит, сломя голову. Вы в этом уверены? Голос девушки дрогнул, и она крепче сжала чашку. Он настроен крайне решительно. Поверьте, мы знаем толк в этом деле. С баронессой пришлось повозиться. Я тщательно расспросила ее о будущем муже, о дате свадьбы, о самой девушке, запросила некоторые документы и дала пару советов, как следует себя вести уже сегодня. Для каждого случая мы разрабатываем индивидуальную программу действий. Это занимает определенное время, потому я дала баронессе Уитер бессонное зелье, если вдруг жених решит не ждать приставаниями до свадьбы. Пообещав к завтрашнему дню предоставить план, от которого ее любитель дев легкого поведения посидеет раньше времени, я лично проводила клиентку до двери. «Она так рыдала, пока вас не было», сообщила Салли, поднимаясь из-за белоснежного стола. Я ей успокоительных капель налила, но баронесса даже не притронулась. «Ты все правильно сделала, не переживай. Для меня не было посылки?» «Ах, конечно!» Девушка встрепенулась и скрылась в небольшом подсобном помещении, откуда вышла с серебристым сервированным подносом. «Только вот чай остыл. Неси в мой кабинет». Вскоре я сидела на мягкой изумрудной козетке и лакомилась пышными булочками с марципаном. Марта добавляла какой-то особенный ингредиент, в результате они становились необычно вкусными. Неспешно читая корреспонденцию, я довольно улыбалась, когда попадались письма от счастливых клиентов, и недовольно хмурилась, читая угрозы. О да, поступали и такие, в основном анонимно. Кому же понравится, когда свадьбы расстраиваются, а невесты портятся на глазах? Благодаря нам это стало происходить с завидным постоянством. Несколько знатных господ на прошлой неделе были вынуждены отказаться от притязаний на довольно выгодные партии. Для них – политика, для нас – судьбы женщин. В результате, прознав, кто стал причиной расторгнутого брака, водный лорд Сазерленд, один из 12 магов Верховного Совета, затаил на нас с Марго лютую обиду. И только должность моего брата, королевского мага, и заслуги батюшки перед королем лично не позволяли ему вести открытую войну. Тем не менее, нас подозрительно часто топило, даже если не было никакого дождя. Вместо холодной воды текла горячая, а стены отсыревали, покрываясь пышной плесенью. Такой крупный лорд занимался мелким пакостничеством. Несолидно. «Лорд Сазерленд, когда же вы влюбитесь?» Я подожгла письмо с очередными угрозами, представляя, что сжигаю самого водного лорда, и растворила пепел. Как только узнаю, что он за кем-то ухлёстывает, отомщу сполна. «Низко? Не я первая начала». «Не лучшая кандидатура для вас». Я вздрогнула от неожиданно прозвучавшего низкого голоса, а сердце пустилось в пляс. Прикрыла на миг глаза и успокоилась. Время встречи. Как давно он наблюдает за мной из темного угла? Почему не заметила огня от переноса? «Извольте пользоваться дверью, чтобы...» Не успела договорить, как взметнулось рыжее пламя, и гость исчез из моего кабинета. В приемной послышался визг, затем что-то упало. «Салли!» Раздался стук в дверь. «Войдите!» Я изо всех сил сдерживала улыбку. «Так лучше?» Не скрывая иронии, поинтересовался мой новый клиент. Я скользнула по нему взглядом. Плаща в этот раз не было. Черные обтягивающие брюки из мягкой кожи, высокие сапоги, камзол из дорогой черной ткани, отливающий серебром. Никаких отличительных знаков. Ничего, за что можно было бы зацепиться. Разве что рубиновые запонки. Но и это ни о чем не говорило. Мог и сам купить. Или все же жена. Мысль не понравилась. Кольца нет, но с работой в тайной службе короля не следует надеяться, что он станет его носить после свадьбы. На этот раз волосы мужчины были распущены и ухоженными локонами покоились на плечах. Черные, на свету они едва различимо отливали огнем. «Пожалуй, можете появляться сразу в моем кабинете», заключила я после короткой паузы. «Салли наверняка уволится, если нечто подобное повторится. Она девушка впечатлительная. Каждый раз после свадьбы плачет, каждый раз готова с кулаками за обиженных клиенток на их женихов броситься. Как вам будет угодно. На губах мужчины растянулась дипломатическая улыбка. Манипулятор. Хитрец. Он хорошо сделал домашнее задание и изучил меня, прежде чем подойти с подобным предложением. Меня не убедить словом, только делом, что и было продемонстрировано. Итак, с чего вы обычно начинаете? Я указала на темно-зеленое вельветовое кресло по другую сторону от журнального столика, а сама, переставив поднос с завтраком на свой рабочий стол, осталась стоять и повернулась к мужчине. Он откинулся на спинку кресла и, закинув ногу на ногу, приложил указательный палец к губам. Разглядывал меня бесцеремонно, словно ребенок нового зверька в зоопарке. Обычно мы начинаем с имени. Унимая внутреннее беспричинное волнение, обозначила я. Этот откровенный взгляд заставлял волноваться. Не как профессионала, а как девушку. «Тень!» – без заминки отчеканил он. «Тень?» «Тень!» Я задумалась, оценивая услышанное. Еще раз окинула присутствующего взглядом. «Барон?» «Нет, слишком мелко. Граф? Герцог?» Я по привычке прислонилась к письменному столу и поняла, кто передо мной на самом деле. Это осознание отразилось подсказкой на лице мужчины. В его глазах колыхнулось пламя. Огненный лорд. Всего лордов 12, по 3 от каждого дома. Из них состоит Верховный магический совет. Каждый лорд присматривает за несколькими герцогствами. Не владея землей по факту, они владеют несколькими герцогствами сразу. Отец всегда недолюбливал огненного лорда Тридуса, который время от времени приезжал к нему на инспекцию. Выходит, мой клиент знаком с лордом Сазерлендом. Это натолкнуло меня на одну весьма любопытную мысль. «Хорошо, лорд Тень». Я приняла правила игры и улыбнулась. «Я бы предложила вам чаю, но Салли, стоит полагать, все еще без сознания». «Это часто происходит с девушками при моем появлении», негромко произнес мужчина, не сводя с меня взгляда. «Решил смутить?» «Проверяет выдержку?» Чтобы скрыть дрожащие ладошки, я поправила юбки, медленно подошла к диванчику и опустилась на него. Теперь мы с лордом были почти на одном уровне и сидели друг напротив друга. «Слишком самонадеянно и неуместно». «Вы меня не боитесь», – констатировал он. «Давайте сразу перейдем к правилам. С обычными клиентами они весьма незатейливы, но с вами будут особыми. Помните, это вам нужны мои услуги, а не мне ваши». «Мы всегда можем перейти к тому варианту, где я вас шантажирую». «Плохое начало», – предупредила, внимательно оценивая реакцию собеседника. «Правило номер 1. Вы никогда мне не лжете. Предоставляете максимально полную информацию. И любую. Если мне понадобится знать цвет трусов бабушки вашего юноши, вы это узнаете». «Правило номер 2. Способы и методы, которыми мы будем достигать результата, определять буду я и моя партнерша по бизнесу. Вы в это не вмешиваетесь». «И третье. Лорд Сазерленд». «Хотите разнообразить личную жизнь?» Он едва заметно приподнял бровь, не шелохнувшись и не изменив позы. Надменный, самоуверенный, демонстрирующий силу. «Его личную жизнь», — поправила я. «Когда мне понадобится ваша помощь, вы ее окажете». Мужчина убрал руку от лица и широко улыбнулся, выпрямляясь и наклоняясь ближе ко мне. «Я не торгуюсь, герцогиня». «Вот и замечательно. Значит, по рукам». Наверняка он имел в виду другое, но моя хватка мужчину позабавила, судя по едва заметному кивку. «Отлично. В деле борьбы с водником мне понадобится любая поддержка. Это сейчас мерзкая пиявка занимается мелким пакостничеством. Если займется крупным, мне не помешает поддержка в высоких кругах». «Теперь обсудим детали». Лорд Тень начертил в воздухе руну, которая вспыхнула, образовав небольшой огненный портал. Мне стоило немалых усилий подавить удивленный вздох. Мой брат, маг дома огня первой ступени, невероятно силен, но такое ему и близко не под силу. Откуда в лордах столько мощи? Из портала были извлечены папки, которые мужчина положил на журнальный столик. Я придвинула к себе теплые бумаги и принялась изучать, внимательно слушая пояснения. Низкий уверенный голос успокаивал и был необычайно приятным. «Юноша, граф Чарли Хокстов. Он будет завербован в будущем тайной службы короля. Девушка, маркиза Анита Дерти. Она не из Флоссии», — я перевела взгляд на лорда. «Верно, дочь ангарисского». «Верно, дочь ангарисского посла. Вы наверняка знаете, что между Флосси и Ангариссией давняя холодная война. Появились сведения, что новый король Ангариссии настроен более агрессивно и планирует военные действия». Я сжала кулачки. Герцогство моего отца на севере как раз граничит с Ангариссией, и в случае войны удар придется на нашей территории и его замок в первую очередь. «Вы знали?» «Знал, к кому обратиться», — утвердительно кивнул он. «Мотивирует, не правда ли?» «Шантаж без шантажа. А вы достойный противник, лорд». «С вами я предпочитаю дружить, а не враждовать». Сказано серьезно, без иронии. Я даже как комплимент восприняла. Дух огня, Присцилла. Он тебе нравится. Наглый, уверенный в себе, манипулятор похлеще тебя. А уж харизма. Так, о чем мы беседовали? Ангариссия. Война. Поймав мой пристальный взгляд, незнакомец улыбнулся. «Не принимайте на свой счет. Вы просто меня удивляете. Я заинтригована, не более. Прошу, продолжайте». «Заинтригована, как же? Так бы и сказала, что не прочь завести интрижку», — зудело подсознание. «Лорд, судя по всему, мужчина опытный. А ждать принца на белом коне можно до старости. В конце концов, мне 25, и времени в моем распоряжении не так уж и много». «Мы внимательно изучили вкусы и предпочтения маркизы. Чарли – наиболее подходящий вариант. Его вербовка состоится сразу после свадьбы с Анитой». «А если он откажется?» «Не откажется». И так уверенно это прозвучало, что я прикусила язык. «Разумеется, тайная служба короля. Существует миллион и один способ заставить человека сделать то, что требуется. Мне ли об этом не знать?» «Перед свадьбой, да и при знакомстве с маркизой, Чарли будут проверять под всеми углами, и не должно быть ни намека на его связь с тайной службой короля», — я размышляла вслух, изучая материалы. «Другое дело, что никто не станет проверять саму Аниту столь пристально». «Приятно иметь дело с умной женщиной». Умная женщина понимала и другое. «Вот только нам с вами придется встречаться время от времени и... чтобы это не вызвало подозрений». Промелькнувшая мысль совершенно мне не понравилась. «Все верно. Вы должны стать подругой Аниты и моей любовницей». В этот момент в кабинет как раз зашла Марго. Подруга застыла на пороге, вероятно, решая, то ли пройти и присоединиться к разговору, то ли уйти от греха подальше. «Марго, это наш новый клиент, лорд Тень». Я поспешно вскочила, чтобы скрыть от лорда свои эмоции. Мужчина медленно поднялся. Рядом с Марго он казался совсем великаном. Она девушка миниатюрная. В отличие от меня, леди, достаньте воробушка. Подруга присела в Книксоне и ничем не выдала удивления по поводу имени присутствующего. Точнее, отсутствие этого имени. За 3 месяца работы, чего мы только не нагляделись. «Лорд Тень, герцогиня Деген, можно просто Марго». Девушка подала руку для положенного поцелуя. Необходимые по этикету ритуалы были выполнены, и мы вновь расселись по местам. «Как я понимаю», — войдя в курс дела, произнесла подруга, — «мне следует заняться Чарли, а Присцилла возьмет на себя Аниту. Вам в любом случае придется встречаться, в в том числе на мероприятиях, чтобы снять даже малейшие подозрения и вопросы и не привлекать к делу третьих лиц, необходимо придать вашей связи огласку. Лишь публичные отношения не вызовут подозрений. «Ты лучше актриса, чем я, возможно. При. Да ты посмотри на него». Марго и без слов поняла, что я имела в виду. К тому же наш ночной разговор окончательно сложил для нее картинку. «Андреас меня живьем съест. К тому же все знают, что я замужем». «Духи четырех стихий. Я и забыла об этом. Как неудобно». «Что вас смущает, герцогиня? Я не в вашем вкусе?» Нахально улыбнулся лорд. «В моем. Это и смущает», — вспыхнула я. «А крутить роман с женатым мужчиной в мои планы не входит». «Значит, я женат?» «Ваши запонки». «Подарок любовницы?» — предположил он, не отвечая на мой вопрос. «Значит, гарем. Еще лучше. Впрочем, выбора действительно нет. Ради безопасности Флоссии придется пожертвовать репутацией. Теперь у меня четвертое условие, лорд. После того, как все закончится, успешно, разумеется, я вас брошу, а вам придется изобразить страдания по этому поводу. Если столь высокопоставленный господин будет расстроен потерей любовницы, потенциальных женихов не смутит моя потерянная невинность. Восстановление репутации, которую вы же и испортите, невеликая плата». «Приятно, когда девушка знает, чего хочет», — согласился он, запустив ладонь в карман камзола. «Ангарисское посольство дает сегодня вечером бал в честь прибытия нового посла. Анита будет там. Это приглашение для вас с супругом». На стол лег небольшой плотный конверт с золотыми вензелями. «Чарли тоже получил такое. Убедитесь, что он будет на балу». «А мое приглашение?» «Я ваше приглашение. Будьте готовы к 7. И наденьте красное. Вам идет». Он поднялся и, поправив воротник, внимательно посмотрел на нас с подругой. «Будущее Флосси в руках двух сводниц». Его губы изогнулись в интригующей улыбке, а в следующий миг мужчина растворился в бушующем пламени, оставив после себя аромат костра. Я-то начала привыкать, а вот Марго вцепилась в мою руку и не сразу пришла в себя. «Поэтому Салли заикается». «Моя вина», — опустилась на диванчик, игнорируя искрящийся взгляд подруги. «Хочет знать, нравится ли мне лорд Тень. Не отвяжется ведь». «Да». «И?» «И?» «При. Наряд. Ты должна его сразить». «Я должна внести вклад в защиту Флосси и герцогства моего батюшки. А это уж как пойдет. Я не стану его соблазнять». «А поощрять ухаживание?» «Посмотрим». «Держи», — протянула Марго папку с информацией о Чарли. «Убедись, что он явится на бал. И баронесса Уиттерби крайне взволнована. Ты уж постарайся. Пусть у ее женишка не только глаз дергается. Он оказался любителем дам легкого поведения». Подруга широко улыбнулась. «Хочет использовать в этом деле наших знакомых из Каментонского дома терпимости. Чтобы свести ее с Андреасом, мне в свое время пришлось нанять оттуда двух дам и вырядить в графиню и герцогиню. Прием оказался действенным, а в нашем деле нужны проверенные люди». «Лже-графиня Илаин мне задолжала. Придется ей крупно постараться, чтобы столицу буквально лихорадило от нового скандала. У меня такой грандиозный план. Баронесса не только от жениха избавится, но и знатно золотится». Передо мной стремительно пронеслись картинки плана подруги. «Главное, не переусердствуй», — рассмеялась я. «Иначе нам выставят счет за услуги сексолога и психотерапевта. И ладно, если только этим отделаемся». К подобным счетам мы уже привыкли и даже не судились. А смысл? Виновны. К тому же эти счета оплачивались нашими довольными клиентами, потому в итоге все стороны оказывались в выигрыше. «И, кстати, поздравляю, я горжусь вами». «Все-то ты знаешь», — подмигнула Марго и убежала заниматься делами. Я и правда видела, как они с Андреасом успешно защитили диссертации и получили заслуженные ступени. Брат – сильный огневик. Неудивительно, что его пару месяцев назад приняли в ряды королевских магов. Я мечтательно вздохнула, вспоминая, как сама получала магическое образование и меланхолично глянула на грамоту мага пятой ступени, что висела в рамочке на стене. Конечно, грамота эта оказалась без надобности, но зато придавала мне солидности в глазах клиенток. А это порой весьма важно. На сегодня у меня были назначены встречи с флористом и поваром, а также должен прибыть отчет от сыщика по двум взятым в работу делам. Но они вполне могли подождать до завтра. Попросив Салли выслать отчет домой и отменить встречи, я отправилась готовиться к вечернему мероприятию. Времени оставалось не так много, а сделать предстояло немало. Один выбор платья чего только стоит. Ванна, выбор нижнего белья и сорочки прошли без заминок. В конце концов, раздеваться я ни перед кем не планировала, но белье все равно выбрала красивое, кружевное. А вот с платьем дело обстояло сложнее. Лорд просил надеть красное. Как же? Все наряды красного оттенка отмела сразу. Просто хотелось его подразнить. Слишком уж недоступным и высокомерным он выглядел. А я поступлю так, как хочется мне. Ирда стойко терпела все прихоти хозяйки и разложила на кровати два наряда – сапфировый и изумрудный. Шелк и тафта – оба с открытыми плечами и вышивкой по корсету. Едва не выбрала сапфировый, но вспомнив, что именно такого цвета глаза у моего предполагаемого любовника, остановилась на изумрудном. Шнуровка была туго утянута, волосы собраны наверху в несложную, но элегантную прическу с плетением. Никаких легкомысленных кудрявых прядок. Главным украшением была изящная шея и нежные голые плечики. Даже украшения выбрала простенькие. В уши надела сережки-капельки, а на шею едва различимый кулон на тоненькой золотой цепочке. Почему-то не сомневалась, что лорд явится ко мне домой, а не в офис. Узнать мой адрес королевской тайной службе ничего не стоит. Поэтому я не удивилась, когда, спускаясь по лестнице и скользя ладошкой по лакированным перилам, наткнулась на пристальный взгляд. Черный костюм, как и распущенные волосы, удивительно шли ему. Лишь шелковый шейный платок был огненно-красным и неизменно рубиновые запонки. Кто же эта таинственная незнакомка? Лорд медленно поднялся из вельветового кресла и подал мне руку. Последние ступеньки я преодолела с его помощью. «Вам идет этот цвет», — вместо приветствия заявил он. «Надо же! Думала, вставит шпильку насчет моей своенравности». Однако лорд запустил ладонь в огненный портал, уже не смутившись меня так, как в первый раз, и извлек оттуда плоскую бархатную коробочку с тисненной золотой короны на крышечке. «Это для вас», — открыл самостоятельно. На красном шелке лежало поразительно шикарное колье. «Я настолько предсказуема?» Изумруды были великолепны. Изящная россыпь крупных камней в окружении бриллиантовой крошки и переплетении тонких золотых нитей. Изумительная красота. «Или у вас там целый ювелирный магазин припасен?» Не хотелось верить, что мои поступки можно просчитать так же просто, как поступки других людей. Я видела своих клиентов насквозь и знала их следующие шаги. Могла с легкостью предсказать, что они скажут или наденут на следующую встречу. Но чтобы кто-то стал Присциллой де Ген, для самой Присциллы де Ген было необычно. Допустим, лорд знал, что из духа противоречия я не надену красное платье. Но знать, что выберу зеленое? Я до последнего не могла определиться с выбором. Он видит будущее? Подсматривал? Просчитал? Тем не менее, я не подала вида. «Поможете?» Понимая, что таинственный лорд не раскроет своего секрета и не ответит, я подошла к зеркалу и сняла свой кулон. Конечно, чтобы надеть на меня колье, мужчина должен подойти достаточно близко. Но я оказалась к этому не готова. Холод украшения и жар горячих пальцев, намеренно или нет касавшихся моей кожи, вызывали смешанные ощущения. Кожа отреагировала мурашками, которые сразу прошли, как только лорд положил тяжелые ладони на мои плечи, согревая своим теплом. Неверно истолковал мою реакцию? Даже к лучшему. Я смотрела на него сквозь зеркало, открыто, не скрывая интереса. Как он получил свои шрамы? Кто он? Как зовут? Каков на самом деле? В следующий миг, к моему неудовольствию, зеркало покрылось огненной пеленой. Не привыкли к столь пристальному взгляду? От женщин нет, не привык. Не отстраняясь, но и не возвращая зеркалу прежний вид, поделился он. Они не видят моего лица. И в этот момент стало по-особенному приятно, хотя и не до конца понятно, почему мне лорд открылся в первый же день знакомства. Жаль, вы весьма хороши собой. Мужчина резко развернул меня к себе, а его руки переместились на мою талию, не стесняясь по пути коснуться всего... всего. Я только ахнуть успела, а в следующий миг мир вокруг вспыхнул рыжим огнем, а я по инерции вцепилась в жесткий ворот антрацитового камзола и уткнулась носом в широкую грудь. Перемещение длилось недолго и не доставило физического дискомфорта. Но сколько было душевного волнения, не передать. Начать хотя бы с того, что прежде я даже не представляла себе возможность перемещения с кем-то. То, что лордам подвластна магия перехода, дарованная покоренной стихией, не являлось секретом. Но что они настолько сильны, чтобы переместить другого человека, не угробив его при этом, стало для меня открытием. Я подняла голову и разочарованно выдохнула. «Больше не стану вас бесцеремонно разглядывать. Только не прячьте свое лицо от меня». «Это последствия перехода», — пояснил мужчина, и сполохи медленно растворились. Только сейчас поняла, что все еще с силой сжимаю воротник лорда и нахожусь в его объятиях. Уютно, но неприемлемо. Убрала руки и тщательно привела в порядок помятый камзол, пригладив его горячими ладошками. «Не испугались?» «Вы производите впечатление мужчины, который знает, что делает». Я отступила на шаг и осмотрелась. Мы переместились в сад, который уже кутался в вечерние сумерки и подмигивал огненными шариками, летающими вокруг. Прямо за нами раскинулся королевский дворец, где и располагались посольства. К массивному крыльцу стекалась очередь из богато украшенных карет. Я даже не задумывалась, что лорд переместит нас. Стоило полагать, что и до дома он проводит меня столь же необычным способом. Положив ладонь на изгиб подставленной руки, я позволила вести себя на бал. Мы шли к большой двустворчатой двери. Приятно, что не придется стоять в очереди. Лорд не похож на человека, которому приходится ждать, и уж тем более не представляю его в толпе ожидающих, пусть и знатных, но все же. Будут для меня инструкции. «Надеюсь, у вас легкая рука», – многозначительно ответил лорд, а я снова зарделась, словно 16-летняя девица. В его присутствии я теряла весь пыл и сообразительность, но, очевидно, мой кавалер намекал на наши роли. Возможно, ему придется вести себя со мной достаточно вольно. «Ее тяжесть зависит исключительно от вашей деликатности», ответила в такт и прошла в открывшиеся передо мной двери. Миновав широкий коридор, мы оказались в огромной бальной зале. Высокие, в два этажа потолки украшены тяжелыми люстрами с огромным количеством огненных шаров и водных пузырей. От интересной смеси магии по залу рассыпались цветные солнечные зайчики, с которыми игрались дети и которым улыбались юные леди. Я осматривала помещение с профессиональной точки зрения, подмечая, что голубой шифон и обилие проявлений водной магии выдают принадлежность семьи посла к дому воды с головой. Впрочем, этот факт имелся в предоставленной лордом информации.